Глава 18. Милада. Я сидела на детской площадке, одна. Кругом тишина, даже собаки не лают. На часах 1:00 ночи. 2 часа назад к нам заявилась Соня. Мне она глубоко неприятна, но глаза Ваньки загорелись при ее появлении. Обидно, что она не из-за него пришла, а ради проверки. Хотела убедиться, какие между нами отношения. Ване нужны положительные эмоции. Может, она заставит его лечиться, даст надежду? Хотя в это я не верю. Эгоистичная стерва, которая думает только о себе, на жертвы не способна. Возможно, в другой день я бы их наедине не оставила. Но я устала. Несколько часов перед Ванькой изображала, что все хорошо, а в голове звучало: «Это любовница Глеба, Алена, дочь крупного инвестора. Тот давно мечтает их поженить, но брат тянет резину. Они то сходятся, то расходятся. Не знаю даже, на каком этапе сейчас их отношения». Ванька говорила, а я ощущала вкус горечи во рту. Самые запоминающиеся поцелуи в моей жизни были приправлены ложью. Глеб мне ничего не обещал, тут мне предъявить нечего. Но все равно годливое чувство никак не получалось прогнать из души. Только я определилась с первым сексуальным партнером, как выяснила, что мне нужно занять очередь. К этому делу нужно подойти разумно, без лишних эмоций. Переспать, получить свой опыт. Если понравится, взять за эталон. Использовать Глеба и спокойно отпустить. Сколько бы совместных ночей мы ни провели вместе, я не должна к нему привязываться. Симпатия или легкая влюбленность допускается. Я ведь не робот, чтобы заниматься сексом без эмоций. Но не больше. Тишина пошла на пользу. Я немного успокоилась. О том, что этой ночью Глеб с другой, старалась не думать и не представлять. Телефон в кармане коротким гудком сообщил о входящем сообщении. «Возвращайся домой, хватит там сидеть». Всевидящее око Ваньки спалило меня на самой дальней и темной скамейке. Машина Сони все еще стояла у нашего подъезда. В кухонном окне виднелся одинокий силуэт моего друга. В темноте яркой точкой горел экран телефона. Хотела ответить, что скоро приду, но, увидев, как из подъезда вышла Соня, передумала. Как только она отъехала, я вернулась домой. «Больше не уходи», — серьезным тоном сказал Ваня, как только я переступила порог. Вглядываясь в его лицо, не могла понять, расстроен он или нет. «Ты здесь не гостья, Милада. Ты живешь в этом доме». «Все нормально. Прогулка на свежем воздухе пошла мне на пользу», — постаралась улыбнуться. «Идем спать? Завтра вставать рано. Ты со мной ляжешь?» — тихо спрашиваю в тишине коридора. «Если хочешь». «Хочу. Не знаю, как объяснить, но этой ночью мы нужны друг другу. Я просто это чувствую. Обычно мне нужен Ванька, но сегодня все наоборот». Не раздеваясь, ложимся поверх покрывала, я накрываюсь простыней, Ваня прижимает к себе, когда я кладу голову ему на грудь, подкладывая под щеку ладошку. «Не хочешь рассказать?» В спальне темно, но я знаю, что он смотрит в потолок и думает о чем-то неприятном. Не сегодня. Будет меня Ваня. На стуле комплект одежды, на прикроватной тумбочке завтрак. «Быстро в душ, сейчас кофе принесу», — командует друг, когда я съедаю омлет с помидорами и зеленью. Он уже собран. Я смотрю на часы. Если не потороплюсь, точно опоздаем. Кофе выпиваю на ходу. Быстрый и легкий макияж, волосы собираю в высокий хвост, выгляжу стильно. Обтягивающие бедра брюки-дудочки черного цвета, туфли с открытым носом, зеленая рубашка от летнего костюма, который я обычно носила на пляж. Никогда бы не подумала, что можно заправить, чуть выпустив край, и будет так хорошо смотреться. Глеба мы не встретили, но его машина уже была на стоянке. Ближе к обеду курьер приносит мне цветы в кабинет Вани. Записки нет. Брови друга выгибаются, когда он возвращается в кабинет. Придирчиво смотрит на корзину роз, которая теперь стоит в углу, будто провинилась. «От кого?» Я пожимаю плечами. «Судя по тому, какое впечатление ты произвела на взрослых мужиков с бабками, скоро тут оранжерея образуется», — ровно произносит он и подходит к букету, но больше не комментирует. Во время обеда мне звонит школьный друг Альберт, который приехал в Москву на просмотры в столичный футбольный клуб. «Милада, я на 3 дня!» После приветствия и выяснения, как у меня дела. «Покажешь Москву?» Мы неплохо общались в школе, я знала, что нравлюсь ему, но как-то дальше этого знания мы не продвинулись. «Берт, я и сама ее почти не видела!» Смеюсь в трубку. «Когда мне было гулять по Москве? Все время занимала учеба, теперь вот работа». «Тогда возьмем гида. Но 3 свободных вечера ты обязана подарить мне. Когда мы еще увидимся?» «Так ты со мной приехал увидеться или пройти просмотры?» «Одно другому не мешает. Совмещу приятное с полезным». У Берта прекрасное настроение, и оно передается мне. Раньше он рядом со мной был зажат, с другими веселился и отрывался. «Куда просматриваешься?» «В дубль ЦСКА», — без понтов спокойно сообщает. «Желаю удачи». «Ты не ответила?» «Я почти забыла, что Глеб приглашал меня на ужин. Сегодня я не хочу его видеть». А встретиться со школьным другом вполне готова и согласна. Я буду рада тебя видеть. Тогда я позже наберу. Он сбрасывает звонок. Ванька задает несколько вопросов. Хочет убедиться, что я хорошо знаю Альберта, и ему можно доверять. Но в конце все равно включает контроль. Сначала пусть к нам заедет. Хочу с ним познакомиться. Зачем, Вань? Затем. «Знаешь, что 70% изнасилований — это хорошо знакомые мужчины?» «Вань!» — вижу упрямое выражение лица и сдаюсь. «Хорошо. Когда позже на телефон приходит сообщение, я почти уверена, что оно от Альберта. Понравились цветы? Я все еще жду ответа на мое приглашение. Поужинаешь со мной?»